Часть третья. Мора обманула Адлета, и он зашел в тупик в лабиринте. Адлет внезапной атакой оглушил Мору и взял в заложники, но нужно было действовать осторожно. Пока Мора была в опасности, Фрейми думала не о самоубийстве. Но он понимал, что только так Фрейми не спасет. У Адлета оставалась последняя надежда. Он мог обмануть Кьёма, которые решили, что он седьмой, и использовать их. Слова могли оказаться ловушкой врага, но у Адлета не было другого выхода. Он держал Мору без сознания не только для того, чтобы она оставалась в заложниках, но и чтобы не использовала второе зрение. «Я здесь!» Он немного подождал. Каменный пол задрожал и принял облик Кьёма ящерицы белого цвета. Адлет помнил его. «Я здесь!» «Вот мои приказы. Слушайте молча!» Адлет осмелился говорить властным тоном. Так он мог заставить Кьёма думать, что он седьмой. «Погоди, ты и есть седьмой?» Спросил Кьёма ящерица. Он не мог знать, кто седьмой. Но Адлет не отрицал возможности, что седьмой уже мог связаться с Кьёма. Слова могли быть ловушкой, но отчаянный Адлет проигнорировал это. «Думаете, я бы носил с собой доказательство того, что я седьмой? Чтобы герои это заметили? Нет уж!» Возмутился Адлет. «И кто вам сказал, что Кьёма вашего уровня могут услышать тайный код, доказывающий, что я седьмой?» Кьёма-ящерица молчал, Адлет обрадовался. Может, код и существовал, но Адлет выдумал это. Мора была без сознания, остальные не знали лабиринт и могли заблудиться. Вряд ли кто-то нашел бы место, где Адлет встретился с Кьёма, но он все же опасался, ведь на них могли наткнуться случайно, а Адлету было не по себе. «Если ты седьмой, то скажи, Дгунею Фрейми нужна живой или мертвой? Они этого не знают». Адлет растерялся. Если бы они хотели убить Фрейми, то не думали бы защищать ее. Они могли притворяться, что не знают, но Адлет был уверен, что таких Кьёма он обмануть сможет. Адлет мысленно улыбнулся. Скрытность Гунея вышла ему боком. Он не говорил правду Кьёма, а сами те рассуждать не могли. «Я смогу их использовать», — был убежден Адлет. «Гунея хочет, чтобы Фрейми жила, но ситуация немного вышла из-под контроля. Понадобится ваша помощь». «Ясно», — тут же сказал 30-й. «Как теперь его использовать?» Адлет быстро размышлял над этим. «Назови свои способности». Сначала приказал Адлет, Кьёма рассказал об умении скрываться и хорошем слухе. «Полезный», — отметил Адлет. «Найдите где-то в лабиринте светящийся камень. В любом состоянии. Нужен топаз, желтый камень. И он должен не только светить, но и исполнять другие функции. Всё. Найдёте?» «Когда я осматривал храм, я слышал, что у входа есть камень, светящийся, когда приходит нарушитель». Адлет готов был танцевать от радости. Он не знал, обманет ли камень Мору и остальных, но так он сделает вид, что увиденные им слова не были ложью. «Найдите камень, разбейте и заберите с собой, а потом дайте дозу и героям понять, что камень у вас». «Как? Вам нужно все объяснять? Проглотите разбитый камень и дайте одного из вас убить. Можете выплюнуть перед смертью или дать кому-то из героев спороть ваше брюхо». Адлет немешко отдал жестокий приказ, то он явно подходил подчиненным Дгунея. «Итак, можно защитить Фрейми? Вряд ли, но у меня есть план». Адлет все еще думал, но времени не хватало. Товарищи близко, ему нужно что-то быстро решать. «Используйте дозу или нашитанию. Вступите с ними в контакт для сотрудничества и передайте эту информацию». «Что?» Адлет подумал и рассказал, как можно обмануть дозу, нашитанию, Мору и Фрейми. «Даже если черный пустоцвет убить, он продолжит поглощать энергию меток. Пусть думают, что это нужно седьмому. Можете говорить размыто, намекнуть, что что-то будет дальше, чтобы они подумали, что Фрейми убивать опасно». «Доза и его подчиненные не поверят мне!» Вот и проблема. Но подумав, Адлет решил рискнуть. Адлет помнил ловушку у входа в храм. Она была неожиданной, но Доза помог в тот раз. Понял, что с Кьёма ящерицей. В тот раз ему было не по себе. Доза знал больше них. Но все казалось не так и плохо, ведь он не собирался становиться врагом. Доза мог понимать, что собирается делать белая ящерица Кьёма. «Может, Доза сможет понять ваш шифр?» Сказал Адлет. Доказательств у него не было, но он верил в такую возможность. «Отдавайте приказы другим Кьёма с помощью кода. Расскажите им, что идут приготовления к следующему этапу черного пустоцвета. Сделайте вид, что им нельзя это знать. Может, Дозу понял ваш шифр? Тогда он решит, что знает важный секрет». Кьёма-ящерица тревожился. Адлету тоже было не по себе. План строился только на догадках, шанс успеха был низким, но у него не было другого варианта. «Не знаю, станут ли Дозу и нашитание действовать согласно этому. Непонятно, что будет, потому доверяю действия тебе. Так что ты, Белый, будешь в ответе, если что-то не выйдет». Выражение морды Кьёма не было похоже на выражение подопечного Дгунея. Адлету стало его немного жаль. «Ясно. Это все? Адлет молчал. Кьёма-ящерица собрался уходить. «Есть еще кое-что!» Остановил его Адлет. «Самое важное. С этого надо было начинать, но у него не хватило смелости. Он уже отдал два приказа, но они не могли защитить Фреми. За следующий приказ он мог попасть в ад. Нужно собрать всех Кьёма, что есть поблизости!» Адлет продолжил после паузы. «И все они будут убивать Фреми!» Кьёма-ящерица молчал. «Не сдерживайтесь! Ни против Фреми, ни даже если подключусь я! Возможно, кого-то из вас я убью, но это будет необходимо!» Кьёма-ящерица боялся. Ни по приказу Дгуния, ни по своей воле он не хотел убивать. «Вы попытаетесь серьезно убить Фреми, чтобы герои поверили нам, а я заступлюсь за Фреми, и она перестанет думать о самоубийстве!» Сказал Адлет. «Нападайте изо всех сил! Я не буду говорить причину, чтобы герои не раскусили нас! Но тогда Фреми погибнет!» «Я защищу ее», заявил Адлет. «Как бы вы ни напали, как бы ни поступили герои, я смогу защитить Фреми. Не дайте никому помешать атаке, иначе я не смогу защитить Фреми». Внутри Адлет дрожал от страха. Ханс и Чама не прекратят попытки убить Фреми, она попытается убить себя, еще и Кьёма нападут. «Как защитить Фреми?» Адлет не знал, но понимал, что за этот план будет расплачиваться в аду. «Понятно». «Я использую другого темного специалиста. 14-й может...» «Не нужно говорить о его силе. Нет, ты не должен говорить о нем. Если бы Адлет знал, какая атака их ждет, он бы действовал неестественно, и как бы сильно он ни старался, он не смог бы скрыть это. Адлет приказал Кьёма притвориться, что они хотят убить Фреми. Он не мог допускать ни малейшего шанса, что Фреми не будет защищена. «У 14-го ужасающая сила. Если он использует свои способности, Фреми точно умрет. И защитить ее ты точно не сможешь. С каких пор ты так со мной говоришь?» Рявкнул Адлет, пока давил свои страхи. Он напоминал себе, что он сильнейший в мире. Он убережет Фреми. «Еще одно. Ни за что не пересекайтесь с Хансом. Нужно, чтобы все думали, что он 7-й. Это последняя часть моего плана по защите Фреми. Если Ханс узнает о плане, то все провалится». «Ясно», ответил Кьёма. А Адлет думал. «Верит ли этот Кьёма, что я 7-й? Будет ли он выполнять приказы?» 30-й был потрясен приказами Адлета, но Адлет был 7-м, он получил распоряжение лично от Гунея, он был выше 30-го. Он не мог не слушаться его приказов. 30-й все же сомневался, 7-й или перед ним. Он знал об иерархии в армии Гунея, и там не было и слова о 7-м, а теперь не мог ослушаться 7-го. Адлет не думал о жизнях друзей, судя по его приказам, он не собирался защищать никого, кроме Фреми. Кьёма подозревал, что этот человек может пожертвовать остальными, чтобы защитить Фреми. «Адлет точно был 7-м. Нужно верить в это. И Дгуней выбрал его», — думал 30-й. «Убить Фреми, отдать приказы 14-му, установить контакт с Нашитаней и не рассказывать о плане Хансу. И нужно было управлять Адлетом. Если он попытается убить Фреми, то ему будут верить». Но Адлет мог и убить Фреми, шансы были велики, но у 30-го оставалась и надежда. А еще нужно было управлять кем-то другим, например, Чама. Но если слишком долго управлять Чама и Адлетом, то не удастся защитить Фреми. Тогда второй должна быть Ролония, а может Голдов. 30-й пытался понять, как поступить. «И последнее. Напади на меня. Не за всех сил, но чтобы урон был заметен». «Ясно. Я буду отбиваться, но не бойся. Я буду сдерживаться». Из хвоста 30-го вылез шип, и он напал на Адлета.